Глава 9. С приходом немцев шикарный район вокруг площади Виктора Гюго превратился в настоящую мышеловку. Привычное убаюкивающее буржуазное спокойствие 16-го округа приобрело зловещее обличье. Никто не знал, что происходит за заклеенными синей бумагой окнами. Все опасались самого худшего. Дом Люси оказался в самом центре огромной паутины, сотканной оккупационными войсками. На авеню Фош, где она жила, разместилась гестапо. Чуть дальше, по той же улице, находился отдел по делам евреев. Тайная полиция открыла отделение на улице Делапом в 5 минутах ходьбы от особняка баронессы. Высшее военное командование Германии во Франции тоже расположилось неподалеку, в отеле «Мажестик» на авеню Клебер. Каждый день в 1:30 солдаты вермахта маршировали по Елисейским полям. Люси чувствовала себя загнанной в ловушку и желала только одного — как можно скорее покинуть эту враждебную обстановку. Конечно, она оставалась такой же гражданкой, как и все остальные, но все же чувство тревоги не покидало ее. К этой неясной угрозе добавились косые взгляды, которые бросали на нее консьержки, когда она возвращалась домой, и их перешептывание у нее за спиной. Все шпионили друг за другом. Полузнакомые люди переходили на другую сторону улицы, только чтобы не пересекаться с ней. Все это, в конце концов, убедило ее в том, что лучше было бы уехать. Она не хотела пересекать границу, чтобы попасть в неоккупированную немцами южную зону, как советовал ее сын, и тем более не видела причин скрываться. Отъезд в ее уединенный дом в Пикардии показался ей самым разумным решением.